Она долго возилась с детским лоточком, пока Люси не оттолкнула ее и не закрепила ее сама. «У тебя руки не тем концом приставлены». «Да чего же мне жаль твоего малыша? Плохо ему придется». «Заткнись», — посоветовала Нили, и хотя в ее словах не было истинного жара, она таки сумела дать отпор. «И не выступай», — добавила она для пущего эффекта. «Ты ужасно груба». «Кто бы жаловался», — отмахнулась Нили. «О, какое это счастье, говорить то, что думаешь». Мэтт усмешливо покачал головой. Мэриголд весело зашлепала ручонками платочку, требуя внимания сестры. «Мам, мама!» Лицо Люси жалобно сморщилось. «Я не твоя мать, она умерла». Нили умоляюще посмотрела на Мэтта, но тот уже изучал меню. «Люси», — прошептала она, — «я знаю, каково это потерять мать. Моя тоже погибла, когда я была совсем маленькой. Если хочешь поговорить о ней, я в любое время готова». «С чего это я буду тебе исповедоваться?» — прошипела Люси. «Мы, кажется, не в церкви. И потом, я тебя совсем не знаю». Тут она права, попала в самую точку, одобрил Мэтт. К столу подплыла седовласая официантка с блокнотом и карандашом наготове. «Ну, ребятки, что заказываете? Ах ты, лапочка, что за чудный ребенок, сколько ей?» Нилли растерянно моргнула. 47, огрызнулась Люся, она гном. «Не обращайте на нее внимания», — посоветовал Мэтт официантке. «Злиться, потому что мы подумаем отдать ее в заведение для малолетних преступников с дурными манерами». Официантка, понимающе кивнула. «Подростки все такие. Самое тяжелое время для родителей». Мэтт хотел было объяснить, что они вовсе не родители, но решил, что не стоит трудиться. «Я возьму чизбургер и жареный картофель, и пиво». «Нечестно», — взорвалась Люси. «Почему тебе пиво можно, а мне нельзя?» «Потому что ты слишком стара, чтобы пить», — сообщил Мэтт, откладывая меню. Нили улыбнулась и задумалась над собственным заказом, поняв, что умирает с голод. «Я возьму жареного цыпленка, картофельное пюре и зеленые бобы. Салат посыпьте голубым сыром». «Сандвич с беконом», — попросила Люси, — «без латука, помидор и майонез на белом хлебе и красное джелло». «Сожалею, у нас только лаймовое». «Значит, проехали». Малышка шлепнула по лоточку и спустила требовательный вопль. Очевидно, звук собственного голоса ей понравился, потому что она немедленно повторила процедуру. Официантка умиленно закивала. «А что хочет ангелочек?» Мэтт фыркнул. Нили, не знавшая, что ест ребенок, кроме обычного детского питания, снова обратила умоляющий взор на Люси. «Нарежьте мелкими кусочками зеленые бобы и курятину. Разомните вилкой, только масла не кладите», — сказала та официантке. «И принесите пока крекеры, чтобы ей было чем заняться. Можно еще немного яблочного соуса». «А как насчет яичницы или чего-нибудь такого, что легко жевать?» — вмешалась Нили, поспешив на помощь. «Детям до года нельзя яичных белков. Неужели даже этого не знаешь?» Официантка, осуждающе, уставилась на Нили, очевидно, посчитав ее самой худшей матерью на свете. Наконец, к великому облегчению, она удалилась. «Ба-ба-ба-ба!» — завопила малышка во все горло. «Га!» — Мэтт с тоской посмотрел в сторону стойки бара. «И не думай», — повторила Нили. «Слишком уж она горластая», — пожаловался Мэтт. «Откуда у нее такой бас?» «По-моему, она подражает тебе». Вообще-то Мэтт не старался кричать, просто так выходило. Голос вполне соответствовал его габаритам. Люси ехидно ухмыльнулась и вручила сестре ложку, которую та начала немедленно колотить. Молодая пара в соседней кабинке оглянулась и осуждающе нахмурилась. Нелли осторожно забрала ложку. Крупная ошибка. Мэри Голд взвыла. Мэтт застонал. Люси довольно скаблилась. Нелли поспешно отдала малышке ложку. «Га?» «Не выражайся, Бат», — пожурила Люси. «Ты расстраиваешь Джорика». «Где мое пиво?» — кликнул Мэтт официантку. Та оказалась довольно расторопной и вскоре уже расставляла тарелки. Нелли с аппетитом ела цыплячью ножку, не позволяя детям лишить ее удовольствия от посещения Гренни Пэк. И это она, обедавшая в лучших ресторанах мира, начиная от Латур Лараджан и кончая Рейнбоу Рум. Правда, ни в одном не было такой уютной атмосферы и американского духа. Только при виде счета она вспомнила о небольшой, но весьма неприятной проблеме. «Мэтт, буду крайне благодарна, если дашь мне взаймы. Совсем немного и ненадолго. Я хочу сама расплатиться за еду. Кроме того, мне необходима смена одежды, а также кое-что на мелкие расходы. Думаю, обойдусь 500. Мэтт был потрясен. «Хочешь, чтобы я дал тебе $500? Я отдам. Честное слово, отдам. Ну да, разумеется. Вообразить только, что кто-то усомнился в слове Корнелли Кейс. Но ведь теперь она не Корнелли Кейс, а беременная бродяжка Нелл Келли. Стоит ли возмущаться? Говорю же, я все отдам. У меня есть деньги, просто пока я не могу до них добраться. Угу.